Матерь Агни-йоги. Приближение к свету всегда сопровождается отягощением духа обстоятельствами. Это условие неизбежно. Законы духа суровы. Все противодействующее и мешающее надо суметь победить. Вот уже самая запись – это победа, ибо ведется в совершенно невозможных условиях противодействия. Невелика заслуга идти, когда ничто не мешает, но когда против все – то сила преодолевающая растет непомерно. Не следует лишь только бояться, что могут отягощения эти повредить или нанести ущерб. В конечном итоге принесут они благо и возможности новых побед и новых накоплений. Самому трудному порадуемся, ибо оно сближает со светом.